Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На курорте с нарзанными источниками, Нальчики, столица республики Кабардино-Балкария, Шуру и кота в сапогах встречали всем городом с большим торжеством и застольем. Радушие народов Кавказа безгранично. Все самое лучшее всегда отдается гостям. А потом дело дошло и до интересных историй и легенд. Есть у народов Кавказа, у адыгов, осетин, абхазов, чеченцев, ингушей, карачаевцев и, конечно, у нас, балкарцев, сказания о богатырях, нартах, о смелых и благородных героях, проявляющих находчивость, на которых до сих пор равняются мужчины, и называют сыновей в их честь — Ачимес, Батрас, Йорюзмек, Саслан. Эльбрус — вулкан в Кавказских горах, у которого две вершины являются самыми высокими в России и Европе — 5642 и 5621 метр. На расстоянии 4130 метров над уровнем моря тут находится самая высокогорная гостиница в России — «Приют 11».